Глава 20. Тело умершего Фо было набальзамировано под наблюдением доктора, присутствовавшего при его последних минутах, и положено на парадном катафалке на среднем мостике судна. Там оно находилось двое суток, в продолжении которых около катафалка беспрестанно теснились посетители разных наций, но более всего китайцы. Эти люди, столь презираемые и едва терпимые в Америке, хотя их в Сан-Франциско, например, насчитывают до 80 тысяч, спешили отдать честь своему умершему соотечественнику, не догадываясь, впрочем, кто он был, и в то же время рады были посмотреть на великолепное судно, принадлежавшее их стране, которое они видели первый раз в своей жизни и которым очень гордились. Приезжая на Иен, они привозили с собой огромные венки из роз и мартелей и померанцевых цветов, которыми и украшали тело покойника. Кроме того, целая депутация из представителей китайского предместья явилась выразить свое соболезнование офицерам Йена по случаю смерти их командира. Порник в качестве первого лейтенанта судна провел их к бортесу, при котором находились Ли Юнг и Ли Ванг. Китайские представители, подобно американцам, не могли признать в китайцах судно европейцев, ставших лишь недавно сынами Небесной империи. До того велик был эффект способа превращения, употребляемого в подобных случаях. А между тем ничего не могло быть проще этого способа. Весь фокус состоял в том, что наши герои ляписным карандашом подрисовали себе ресницы, удлинив их с одного конца к носу, а с другого к бровям. Эта примета, по которой узнают китайцы между другими народностями, так характерна, что если она есть на лицо, то о других второстепенных признаках обыкновенно не заботится. Впрочем, бортес, в интересах которого более всего необходимо было походить на китайца, кроме этой гримировки, остриг себе по-китайски усы. Не одних только китайцев видел на своей палубе Иен. Многие американцы тоже явились посмотреть на китайский броненосец, и во главе их сам губернатор штата, прибывший с ответным визитом к бортесу. Последний, однако, не мог его принять по случаю траура, и губернатор должен был удовольствоваться простой передачей ему своей визитной карточки. Вообще, прибытие Йена в столицу Калифорнии было настоящим событием, о котором только и говорили в городе. Разные обстоятельства еще более способствовали возбуждению общего любопытства: таинственное появление судна, проход его в порт без лоцмана, его великолепная отделка и солидное вооружение, изящные манеры китайского адмирала, принца Йена, и, наконец, смерть Фо, его отца, последовавшая в самый день прибытия судна. Всего этого было даже слишком много, чтобы до крайности возбудить любопытство янки, в характере которых, в сущности, очень много детского, несмотря на всю их деловитость. Это единственный народ на нашей планете, у которого соприкасаются такие крайности, как дело и развлечение, спекуляции и фланирование, сведение конторских счетов и выискивание по перекресткам улиц фантастических афиш. У них возможны, например, такие сценки. Какой-нибудь мистер Джон говорит мистеру Гарри: «Как сахар завтра?» И в ту же минуту кричит во все легкие: «Ура, Барном, ура!» «Как сахар завтра?» Значит, какая цена будет завтра сахару? Потому что янки не любят лишних слов и сокращают свои деловые фразы до крайнего предела. Мистер Гарри отвечает: «Знает Джон, ура, ура, Барном! В чем свинцал? Цинцинат, ура, ура, Барном!» Эта фраза означает: «Не знает Джон, почем свиное сало в Цинциннате». Но вернемся к Иену и его командиру, и тот, и другой интересовали калифорнийцев до чрезвычайности. Везде, по всем улицам и переулкам Сан-Франциско только и продавали, что фотографии броненосца и самого принца Иена. От фотографов не было отбоя. Так как бортес наотрез отказал им устанавливать свои аппараты на самом судне, то они взбирались на крыши домов, прилегающих к набережной, и оттуда снимали свои драгоценные виды, раскупаемые потом на расхват по невозможным ценам. Другие фотографы наводняли собой палубы соседних с Иеном фрегатов, пароходов, катеров и тому подобное, с которых можно было видеть китайский броненосец. Дошло до того, что места, как на крышах домов, так и на соседних с Иеном судах, стали продаваться, и вследствие этого цены повысились еще больше. Но ничто не в состоянии было удержать янки от приобретения этих фотографий, потому что Иен был в такой моде, которая успешно могла соперничать с модой на Барнума. Всего меньше занимало общественное внимание самого бортеса, который всецело был поглощен воспоминаниями о прошлом и заботами о будущем. Судьба его поистине была сказочной и походила на историю из «Тысячи и одной ночи». Вот он видит себя мальчиком в глухой провинции своего отечества, в этой Франции, которую он и любит так безумно, и в то же время так безумно ненавидит. Отец его — полковник французской армии, и по этой причине вечного отсутствия, несмотря на это, он страстно привязан к своему небольшому семейству, состоящему из жены и сына, и пользуется каждой свободной неделей, чтобы навещать их. Приезжая домой, он ласкает жену, ласкает сына, привозит им подарки и говорит своему бравому Эдмону: «Скажи мне, молодец, скоро ли ты будешь поручиком?» «Ах, Эдуард», — вмешивается мать, — «когда ты согласишься со мной, что наш мальчик не для вашей армии? Милый мой, я ни за что не хочу видеть его в военном мундире». И на глазах этой превосходной женщины, доброй жены и матери показываются слезы. Вопрос о карьере сына — это был единственный предмет разногласия между родителями Эдмона. Впрочем, даже и он никогда не доводил их до ссор, а только до споров, и то редких, и самых легких, кончавшихся обыкновенно шутками и весельем. Когда отец Эдмона получил, наконец, чин генерала, Бортесы переехали в Марсель. Здесь Эдмон поступил в морское училище, обещав матери, что он не затем хочет сделаться моряком, чтобы уйти навсегда в море или стать морским волком, а чтобы приобрести себе хоть какое-нибудь звание. В 18 лет наш юный герой окончил морское училище. Тут вдруг ему представился случай поступить на службу в банкирский дом при Волемера, и вся семья переехала в столицу. Мать была очень рада, что сын сдержал свое обещание и не ушел в море, а пристроился к мирному и прибыльному занятию, но она недолго радовалась, глядя на сына. Смерть скоро похитила ее для иного мира. Общее горе отца и сына было неописуемо. Затем перед глазами Бортеса рисуется картина его парижской жизни. Он работает в конторе при Волемера, его отличают, патрон его ласкает, говорит ему комплименты. Вот он, наконец, главный кассир в его банке с жалованием в 30 тысяч франков. Потом следует апогей его мирной карьеры, безграничное доверие к нему патрона, предложение жениться на его дочери, бал, обручение, всеобщее внимание и уважение к нему. Далее пропажа миллиона из кассы и различные треволнения, связанные с этим событием. Патрон и слышать не хочет о возможности подозревать его, но он сам настаивает на этой возможности. Его обыскивают, затем его везут в Мазас. Не сам ли он погубил себя, настаивая на этом несчастном обыске? Ведь если бы он послушался убеждений патрона, ничего бы этого не было, и он бы теперь жил себе припеваючи в качестве зятя при Волемера, управляющего его делами и его наследника. Какой же демон подтолкнул его быть несговорчивым, демонстрируя доходящую до донкихотства честность, до которой никому не было дела? И вот он лишен своего блестящего и завидного положения и фигурирует на скамье подсудимых, вместо того, чтобы спокойно фигурировать в качестве представителя знаменитого финансового учреждения. Поразительное безумие и не менее поразительная метаморфоза. Потом заключение в тюрьме арестантов, назначаемых в ссылку, всеобщая холодность к нему и всеобщее забвение, сцена прощания с убитым горем отцом и с двумя друзьями, уцелевшими от всеобщего крушения его житейского корабля, и отплытие в Новую Каледонию. Далее жизнь в качестве ссыльного. Генеральный прокурор при Волемер, племянник его бывшего патрона, предлагающий ему роль шпиона, весть о смерти отца, клятва о мщении, зараза в пенитенциарном заведении, ухаживание за больным Фо, в котором он совсем не подозревал какой-нибудь знатной особы, безграничная благодарность и дружба Фо, бегство с ним и с другими из мест ссылки и несчастья, наконец, неожиданное предложение Фо, оказавшегося к Вангам, усыновить его, обряд усыновления, превращение в китайского принца, кончина Фо. Какая пестрая драма жизни в течение всего каких-нибудь 32 или 33 лет. Что же будет с ним дальше в его звании Кванга, о котором прежде ему никогда даже и не грезилось? Как он выполнит программу своей дальнейшей жизни и в чем будет состоять эта программа?